После переговоров в замке я его больше не видел. Когда я вышел в парк, он остался в гостиной с шефом. Я понял. Кути, теперь давай фильм. Обернулся к капитану Рона. Капитан исполнил приказание, и на экране замелькали первые кадры, отснятые оперативной группой в аэропорте Ферихет. Люди двигались в замедленном темпе, тянулись словно резиновые. Галерея лиц, стоявших на террасе аэропорта, толпа провожающих и пассажиров в огромном холле, у кассы, стендов зала ожидания, у входа и выхода в нейтральную зону. Неожиданно крупным планом выплыло лицо Сааса. Затем показалась вся его фигура. Было ясно видно, что он наблюдает за пассажирами, садящимися в самолет. Затем он поднял левую руку, немного вывернув ее внутрь, и подержал так секунду. Кто-то спросил, вероятно, который час, а вместо ответа Саас показал циферблат, заметил Салые. Но так поступают обычно только со знакомыми. «Кути, стой! Давай назад!» — сказал Рона. «Возможно, Золтан прав. Посмотрим еще раз». Кути повиновался и начал крутить пленку еще раз. Снова зрители, провожающие и просто зеваки на террасе, зал ожидания, вестибюль аэропорта. По мере приближения эпизода с Саасом капитан максимально замедлил движение пленки. В момент, когда на экране появилось плечо Сааса, Кути остановил аппарат на стоп-кадре. Рядом с Саасом, чуть впереди, привлекало внимание лицо мужчины лет 40 с приоткрытым ртом. Очевидно, он-то и задал вопрос о времени. Это был Стэнли Миллс. «Дальше», — распорядился Рона. Фильм двинулся вперед. Стало видно, как медленно шевелятся губы незнакомца. «Глядите, куда он смотрит», — воскликнул Салые. «Прямо на часы Сааса, который показал ему циферблат». «Пожалуй, Салые прав», — заметил Имре. «Он действительно смотрит на часы Сааса». «Согласен», — подтвердил Рона. «Кути, на сегодня хватит. Кларика, распорядитесь, чтобы в лаборатории срочно напечатали и увеличили нам лицо этого типа. Один экземпляр немедленно послать в фототеку информцентра. Пусть попробуют идентифицировать по въездному разделу. Возможно, конечно, это случайный человек, но не исключено, что прав Золтан. Рядом с Саасом стоял его сообщник». «Я пошла», — сказала Клара, взяла коробку с лентой и поспешно удалилась. «А ты, Белла, с ним не встречался?» Рона вопросительно взглянул на Имры. Имра покачал головой в знак отрицания. «Никогда. Я не видел этого человека ни здесь, ни там. Ладно, дружище, думаю, с тебя и в самом деле хватит. Поезжай-ка ты домой и выспись хорошенько. Нелегкие выдались тебе деньки, другого не скажешь». Имра поднялся. 27 числа мне надо опять быть в Мюнхене для передачи документации. Надеюсь, ты не забудешь об этом, Балент?» «Об этом мы еще поговорим. Но когда же?» «Они следят за каждым моим шагом, прослушивают телефон. Даже сегодня меня доставили сюда, как контрабандное венгерское салями». «Пусть это вас не тревожит, товарищ Имре», — успокоил его Куть. «Наш начальник — великий маг, волшебник, жонглер и контрабандист в одном лице. Положитесь на него». Рона знаком остановил капитана. «Продолжай вести себя так, — посоветовал он Имре, — как будто ничего не случилось. Бывай там, где бываешь всегда. Квартира, работа, министерство, цехи твоего комбината и так далее. Свой дипломат таскай с собой по возможности повсюду. Пусть слушают, что ты говоришь. У них не должно возникнуть никаких подозрений». «Все равно вам надо подводить итоги за второй квартал», — вставил Куть. «Говорите, пожалуйста, как можно больше о делах института и комбината. О проблемах снабжения, о повышении производительности труда, о трудовой дисциплине, о снижении себестоимости, ритмичности производства и тому подобных вещах. Забивайте их головы цифрами, данными, всякой всячиной, чтобы им до смерти опротивило прослушивать ваш разговор.